Мой Лёшка — это уже звезда. Потери облака или звезды страшны. У меня есть знакомые, которые потеряли маленьких детей, и другие, потерявшие больших. В первом случае была нелепость, во втором — война в Чечне. Смерть маленького ребенка — это потеря кислорода в воздухе. Гибель взрослого сына — как перечеркивание твоей жизни, отказ в бессмертии. И то, и другое невыносимо больно, но переживаемо. Будь наоборот, было бы легче. Почему я о смерти? Ведь я рожать настроилась. Потому что мне уже за него страшно. А вдруг под машину попадет, возьмет от Лики способность отключаться и зашагает на красный свет. Минуточку, минуточку. Ликиных генов во мне нет и быть не может. Есть наследственность совершенно другого человека. О, как я гоню мысли о нем. А они лезут и лезут, как белые корешки из лука порея. Живучие подлецы. Я их оборву, а они опять лезут. Против личности отца ребенка в качестве генофонда я ничего не имею. Против свиданий с ним имею, но не могу противиться. Бегу по свистку, то есть по звонку. И с ужасом представляю ситуацию, когда я, женщина, которой через 2 года 50 стукнет, говорю мужчине, на 6 лет меня моложе, что беременна. Извини, милый, но, несмотря на свой преклонный возраст, я залетела. Кошмар! Хуже, чем ночной бред с детородным конвейером. Я работаю в государственной корпорации, которую называют естественной монополией. Мы добываем, перерабатываем и продаем нефть. Лично я ничего не добываю и не продаю. Тружусь в управлении кадров. Перекладываю бумажки из одной бумажной папки в другую, из одного компьютерного файла в другой. Меня можно назвать человеком без специальности или профессии. Высшее образование, конечно, имеется. Окончила химический факультет МГУ. Преподавала в школе и в ПТУ. Школа была с сильным уклоном в гуманитарные науки. Поэтому химия остальными учителями, родителями и учениками воспринималась как чужеродное наслоение, вроде бородавки. А кому нужны бородавки? В кулинарном ПТУ я читала курс по организации общественного питания. Спрашивается, что я понимаю в общественном питании. Ну, во-первых, есть учебники, а я человек быстрый и хорошо обучаемый. Во-вторых, преподавать то, что никому не нужно, труда не составляет. В моей трудовой книжке значится районный отдел образования, где я трудилась методистом, парикмахерская, где была администратором, контора по озеленению. Там я называлась специалистом по новым технологиям. В фирму, производящую газированные напитки, в подвале. Я трудовую книжку не сдавала, вовремя унесла ноги. Цех в скорости разгромили не то конкуренты, не то бандиты, не то милиция. Прыгая с места на место, я руководствовалась 2 критериями — зарплатой и географией. Пока Лёшка был маленьким, близость к дому имела решающее значение. До последнего времени зарплаты хронически не хватало. А когда 10 лет назад наступили последние времена, и я выписывала липовые накладные на липовые газированные напитки, и в семье был полный швах, единственным моим желанием было добровольно сдаться в психиатрическую клинику, попроситься на койко-место. На помощь пришла подруга Люба, мой добрый ангел. Она купила мне с Лёшкой квартиру и заставила своего мужа Антона устроить меня на работу в нефтяную корпорацию. Там я и тружусь поныне, довольная окладом и регулярными премиями. Ответ на вопрос, почему я не приобрела нормальную специальность, не делала карьеру на последнем месте работы, прост и сложен. Прост для миллионов женщин, которые спросят в свою очередь, зачем мне это нужно? Когда мне было думать о карьере? Сложен, потому что надо рассказать всю свою жизнь. Если коротко, в нашей семье муж, Лёшка и я, упор делался не на служебный рост, а на самосовершенствование. Муж по этой тропе двигался 7-мильными шагами, я брела за ним. Выбиться из преподавателей в заучи или заместителей директора ПТУ — какая проза по сравнению с 320 новыми прочитанными книжками? Наши интересы, моральные приоритеты, победы и свершения лежали вне производственных коллективов. Вот только кушать хотелось. Поэтому я работала, где попало, а муж почти не утруждался, не опускался до прозы бытия.